с высокими скулами и тусклыми глазами, вышел вперед, поднял правую руку, был приведен к присяге и занял место на скамье присяжных заседателей.